Глава 28. Кому подарки? Дмитрий. «Дим Димыч, а ты из командировки. Один приехал?» — спрашивает Марина, по слогам выговаривая, видимо, сложное для нее слово. «Один, конечно». Удивленно смотрю на нее в панорамное зеркало. «Или надо было кого-то взять с собой?» «Не-а». Машет косичками из стороны в сторону, а сама с любопытством косится на сиденье рядом. «А, там же подарки. Я совсем забыл». «Марина боялась, что ты найдешь себе красавицу», — поясняет Лена. «Да ну, Марина. Зачем мне еще какие-то красавицы? У меня мама твоя есть». «И я?» «И ты, конечно. Кстати, там вам подарки». «Нам? Подарки?» — театрально удивляется девчонка, как будто не заметила две расписные коробки разного размера. «Там рядом с тобой коробки. Большая маме, поменьше тебе. Открывай». «Ух ты!» Пища от предвкушения шуршит ленточками девочка. «Что же там такое?» — нараспев приговаривает. «Я уже подъехал к кафе, припарковался и заглушил мотор, а теперь мы с Леной, отстегнувшись, обернулись назад, почти соприкоснувшись лбами, и наблюдаем, как ловко разворачивает подарок Маришка. Я изрядно волнуюсь, понравится ли девчонкам мой выбор». Лента с коробки слетает мгновенно. Маришка держит в руках большую, красочно иллюстрированную книгу. «Вау!» — широко распахнутые глазенки горят неописуемым восторгом. «Какая красивая! Это мне? А что здесь написано?» «Я сама. Аленький цветочек», — читает по слогам, ведя пальчиком по буквам. «Аленький цветочек». «Точно, аленький цветочек». Открывает ее на первой странице, осторожно листает дальше. «Ух ты! Как красиво!» «Это тебе. Будете с мамой читать на ночь. Нравится?» «Очень. Я мультик смотрела. Там чудовище есть, и он чуть не умер, когда не дождался свою любимую. А потом она поцеловала его, и он превратился в прекрасного принца». «Верно. Мама, у тебя что?» Лена, до этого с любопытством наблюдавшая за дочкой, взялась за свой подарок. Поставила коробку на колени, подняла вверх крышку. Боковые стенки упали в разные стороны. Марина, головенка которой все это время торчала в проеме между передними сиденьями, закричала. «Мама, у тебя тоже аленький цветочек. Самый настоящий. Если бы мы сейчас были в людном месте, у народа уши бы заложило от Маринкиного восхищения. Я же оглох секунд на 10 точно». «Ух ты, какая красота!» Лена медленно крутит розу, разглядывая цветок под стеклом. «Она живая?» Поднимает на меня полные восхищения синие-синие, как небо, глаза. «Живая. И вечная. Последние дни в Питере я все думал, чтобы привести своим девчонкам такого, чтобы им понравилось, чтобы увидели и оцепенели от восторга. Голову ломал днем и ночью, чем бы их порадовать. Это же девочки. Они любят цветы и конфеты, верно?» «Нет, конечно, есть еще украшения для ребенка, игрушки, сладости, но с ними позже, а сейчас хочется чего-то этакого для души». Наугад посетил питерский крупный цветочный магазин. Блуждал по рядам с шикарными розами в высоких вазах, гадая, выдержат ли они перелет в несколько часов, не испортив свой внешний вид. У нас тоже есть цветочные бутики, но хотелось именно чего-то такого, привезенного из Петербурга. И вдруг мой взгляд зацепился за одинокую алую розу под стеклянным колпаком и табличку рядом с надписью «Вечная роза». «Подарите любимой частичку сказки «Красавицы и чудовище». «Отличный подарок», — одобрила выбор девушка-флорист, что подошла ко мне для консультации и проследила за моим взглядом. «Такая роза хранится 5 лет». «Сколько? 5 лет? Серьезно?» «Именно, 5 лет». Улыбнулась профессиональной улыбкой. Привыкла, наверное, к такой реакции динозавров вроде меня. Это стабилизированный цветок, обработанный по особой технологии. Свежесрезанные стебли и бутоны прошли процедуру консервации, после которой растение было пропитано специальным раствором на глицериновой основе, препятствующим их высыханию и разрушению. Хранить растение рекомендуется под колпаком. Так роза дольше сохранит свой естественный вид. Колбу можно открывать, но ненадолго. Поверьте, вашей даме такой подарок обязательно понравится. Не сомневаюсь. Беру. И сам собой решился вопрос с подарком для малышки. Смотрю неотрывно на Елену. Ей действительно нравится мой подарок? Вижу, нравится. Те же эмоции, что и у дочери. Восхищение, благодарность, плюс что-то большее, глубокое, родное. И как я мог подумать, что она с Олегом? Как можно сомневаться в этой женщине? «Вечная?» — фоном доносится голосок девочки. «Она никогда-никогда не завянет? Даже если красавица не полюбит чудовище?» «Даже если не полюбит». Лена вместе с дочкой разглядывает розу, медленно крутя ее по оси. «Она волшебная!» — шепчет девочка. «Может быть. Теперь она в вашем полном распоряжении». «Как и ты? Ты же наше с мамой чудовище и подарил нам свой маленький цветочек, как в сказке?» — спрашивает Марина. «Как и я, как в сказке». Повторяю за девочкой. «Не могу разорвать зрительный контакт с Леной. Марина, отпустишь маму со мной на свидание?» «Не». Вдруг машет головой малышка, отчего две косички скачут из стороны в сторону. Опешив, моргаю. Не понял. «Я не могу», — повторяет за ней Лена. И, видя, как разочарование накрывает меня всего, тут же поправляется. «Пока не могу. Наша бабушка неожиданно уехала по горящей путевке в санаторий на 12 дней. Я не успела тебе сказать. Марину оставить не с кем. Извини, Дим». «Да, а детям на свидание нельзя», — беспечно подхватывает малышка. И все-то она знает. «А мне, значит, еще 12 дней здравствуй, холодный душ?» «Ну что поделать», — вздыхаю. «Будем ждать вашу бабушку?» «Будем ждать». Лена сжимает мою руку, заглядывает в глаза, сожалеет, а не отмазывается. «Значит, у нас все хорошо. Значит, подождем 12 дней. А пока у нас есть совместная работа и выходные, будем компенсировать ими отложенные свидания. Раз руководство в курсе наших отношений, то можно особо не прятаться. Так, а мороженое-то мы пойдем есть? У нас там народ давно не пуганный». Девчонки хихикают. «Конечно, пойдем. А подарки здесь оставим?» Марине, судя по всему, жаль расставаться с книгой. «Они не убегут и будут здесь в безопасности. А то вдруг мороженым случайно капнем». «Ой, нет-нет», — запереживала девочка. «Капать нельзя. Я буду ее беречь». Марина аккуратно кладет книгу на сиденье рядом и с готовностью смотрит на нас. Когда же мы покинем машину, что мы с радостью и делаем. Колокольчик над дверью кафе известил всех о новых посетителях, и вуаля, наша троица вкупе с моей внешностью привлекла внимание присутствующих. Я же смотрю на Лену и Марину. Каково им ходить в людные места с хромым уродом? А им все равно. Они обе не смотрят ни на кого вокруг, а искренне улыбаются, ловя мой пытливый взгляд. И я расслабляюсь. Пора привыкнуть к тому, что этим девчонкам моя внешность не важна. «Здравствуйте, рада вас видеть». «Ой, а вы теперь вместе?» Знакомая девушка Оксана радушно улыбается, переводя взгляд с меня на Лену и Маришку. Стоит также за стойкой в фирменной одежде и с тем же бейджиком на груди. Только улыбка настоящая, искренняя, а не натренированная, как в прошлый раз. «Вместе». Марина с подозрением косится на Оксану и берет меня за руку. Девочка обозначает свою собственность. «Мне кажется, в любой женщине, что нам улыбается, малая видит потенциальную угрозу нашим отношениям и готова предъявить на меня права. Мне безумно льстит ее стремление охранять свое чудовище, так же, как и чудовищу своих красавиц. Не остаюсь в долгу и притягиваю Лену к себе за талию. Спасибо, что номерок передали. Видите, какое сокровище нашел?» «Дима, хвастун». Смущаясь, легонько щиплет меня за бок Лена, а Маринкина широкая улыбка отражается в стеклянной витрине. Оксана принимает заказ на несколько порций мороженого, а мы занимаем место за свободным столиком. Я рядом с Леной, Марина напротив. Время пролетает незаметно. Косых взглядов в свою сторону не наблюдаю. Мои девчонки словно создали невидимый щит. Дети не кричат и не пугаются, взрослые не шепчутся. Наоборот, замечаю боковым зрением, одобрительно улыбаются, глядя, как Марина кормит меня с ложечки своим мороженым. «Вот, попробуй, это мятное». Зубная паста. На языке растекается освежающий мятный вкус нежного голубовато-зеленого шарика. «Ты что, зубная паста, вот». И мне в рот отправляется розовый кусочек. Клубничная, Это у тебя такая вкусная зубная паста? Она точно зубная? Может, тебе подсунули тюбик клубничного джема?» — хихикает. «Там написано «зубная паста детская». А, ну если написано. Очень вкусная. Я бы съел». «Я хотела, мам не разрешает», — вздыхает малышка. «А у тебя, мама, мороженое с каким вкусом?» Приближаю лицо к Лене. «Дай угадаю, сливочное с шоколадной крошкой?» «Я прекрасно знаю, что сливочное. Лена его очень любит. И себе тоже заказал именно его. Но есть хочется не с ложечки, а слизывать с этих полных розовых губ, что уже так близко-близко ко мне. Я снова чувствую тот самый сладкий сливочный аромат. Как в первый наш поцелуй. Кстати, до сих пор единственный. Непорядок». «Точно. Сливочные с шоколадной крошкой. Хочешь попробовать?» Лукаво улыбается блондинка. «Очень. Тянусь, чтобы попробовать эти манящие губы своими, но Лена ловко сует мне в рот ложку мороженого и заливисто смеется. Обломала меня с поцелуем. Который раз. Ай-яй-яй. Я припомню. Сглатываю сладость. И даю себе обещание, что придет тот день или ночь, в общем, как получится, когда моя красавица будет вся обмазана сливочным мороженым, и я буду с особым смаком пробовать его и слизывать сладкую пенку десерта с каждой клеточки ее совершенного разгоряченного тела. Особое внимание уделю той татушке, что набита повыше попы. Воображение разыгрывается не на шутку. Что же у нее там за картинка? Кажется, по моему затуманенному взгляду, Лена разгадала владевшие мной неприличные фантазии и снова ущипнула за бок. «Дима, тут дети». А сама тоже с горящими глазками и румяными щечками смотрит на мои губы. Дразнит чудовище. Провоцирует ведьма.